906. Гуру. И можно и должно всецело отдать себя на служение владыке, ибо не изменяем владыка. Текут настроения людей, и часто меняются чувства привязанности, симпатии, антипатии. Уходят из жизни одни, приходят другие, и новые люди. Меняется все, но не изменяем владыка. На него опереться и можно в своем отношении к жизни и к людям, ибо не изменит, не обманет, не предаст и никогда не оставит.